Глава 19. Разоблачение. Мисс Мэтч Стерджес шла вдоль теннисного корта. Возможно, еще не все забыли, что в понедельник, 12 августа, вновь стояла жара. Пылающий день близился к закату. У корта вам пришлось бы внимательно приглядеться, чтобы увидеть множество следов на его выжженном солнцем желто-коричневом покрытии. Сетка высохла и приобрела более нормальный вид. Во всем остальном, за исключением почти полностью стершихся белых линий разметки, корт выглядел точно так же, как в тот день, когда смешанные пары Фрэнк Доранс, Брэнда Уайт и Хью Роулинд Китти Бэнкрофт начали игру. Мэтч Стерджес ходила взад-вперед около павильона, и ее подошвы шуршали в жесткой траве. Было бы трудно сказать, о чем думала Мэтч. Она явно нервничала, но не только. В тот день она надела темно-красное платье, слегка подвела волосы. Вы бы сочли ее добродушной, общительной и, возможно, немного простоватой. Можно было бы подумать, что она легко перенесла смерть Артура Чендлера. Но всякий раз, посмотрев на корт, она тут же отворачивалась и крепко сжимала руки, словно затем, чтобы сдержать слезы. Тишина, нарушаемая лишь злобным жужжанием шмеля, действовала ей на нервы. «Привет!» Вдруг громко крикнула она, словно желая проверить, нет ли кого поблизости. Никакого ответа. Она подошла к просвету в стене тополей, затем к калитке в живой изгороди, которая раскачивалась на петлях. Там она остановилась в нерешительности, постукивая носком туфли по краю калитки. Так уж случилось, что она поддала носком по папоротнику, под которым кое-что оказалось. Там лежал разомкнутый навесной замок с короткой цепочкой и ключом, вставленным в скважину. Он побывал под сильным дождем и начал покрываться ржавчиной, но был еще совсем новым. Мэтч некоторое время смотрела на замок, словно желая хоть чем-то отвлечься. Затем снова положила его под папоротник. «Привет!» Нарушил тишину новый голос, такой звонкий, чистый и энергичный, что вполне мог бы служить запоздалым откликом на призыв Мэтч. В голосе звучали дружелюбные нотки. Китти Бэнкрофт, упершись кулаками в бедра, свернула с тропинки, ведущей к гаражу, и решительно зашагала к калитке. Мэтч вздрогнула, еще раз поправила ногой папоротник и напустила на себя холодный равнодушный вид. Она где-то научилась тому сверхутонченному произношению, при котором «я» превращалась в «я», а «меня» — в «меня». «Ах», — сказала она, — «извините, вы меня напугали», — и вскинула голову. Китти оглядела ее с нескрываемым любопытством, после чего улыбнулась. «Я не помешаю?» — спросила Китти, не сводя с Мэтч взгляда. «Уф, какая духота, не правда ли?» Она подняла глаза к небу. «Еще раз прошу прощения, но не встречала ли я вас раньше?» «Что?» «Да, я абсолютно уверена, что встречала. Извините за такое начало, но моя фотография была помещена в газетах», — сказала Мэтч, опустив глаза долу, но преисполненная чувством собственной значимости. «Ах, боже мой!» — воскликнула Китти, щелкая пальцами. В ее глубоком контральто звучало искреннее раскаяние. «Конечно же, теперь я вас узнала. Вы мисс Мэтч Стерджес, не так ли? Как же я не сообразила!» Она немного помедлила и заговорила вновь. «Я хочу сказать, что, наверное, для вас это было просто ужасно. Сперва Фрэнк, а потом тот другой. Я имею в виду... Мистер Доранс меня нисколько не интересовал. Благодарю вас», — сказала Мэтч, пылая холодным огнем. Китти растерялась. «Ах, прошу прощения», — проговорила она. Затем быстро огляделась и из сочувствия заговорила почти шепотом. «На основании того, что мне довелось услышать, я просто уверена, что этот молодой дьявол обошелся с вами совершенно возмутительным образом. Расскажите. Надеюсь, с вами все в порядке?» Холодное пламя взметнулось еще выше. Мэтч выпрямилась. «Совершенно!» — заявила она. «Совершенно в порядке!» «Ах, боже мой, я снова затронула больную тему!» «Нет-нет, я совсем не то имела в виду!» «Я имела в виду вовсе не то, о чем вы подумали!» «Я имею в виду деньги и все такое! Вашу работу!» Мэтч, казалось, смягчилась. «Я получила новое место. Сегодня утром подала заявление, и меня приняли в косметический салон». Она погладила пальцами затылок и снова помедлила. Дружелюбие Китти явно произвело на нее сильное впечатление. «Но не думаю, что я миссис Бэнкрофт», — сказала Китти. «Миссис Бэнкрофт, зовите меня просто Китти». «Ах, так вы Китти Бэнкрофт!» — воскликнула Мэтч. Она внимательно осмотрела Китти и слегка улыбнулась, словно о чем-то вспомнив. Она окончательно смягчилась, и когда снова заговорила, то в ее голосе почти не осталось следа манерного выговора. «Знаете, это хорошая работа», — призналась Мэтч. «Чертовски хорошая работа. Шеш Сузи. На Оксфорд-стрит. Вы там бывали? Меня это даже беспокоит». «Но почему?» «Потому что я ужасно много наговорила, чтобы ее получить», — быстро оглядевшись по сторонам, призналась Мэтч. «Я все говорила, говорила. Я рассказала им о том, чего мне не полагалось знать. То есть то, о чем я не рассказывала полиции. О том, почему бедняжка Арчи, мистер Чендлер, пришел сюда в субботу». Китти недоуменно подняла брови. «Но мне интересно, зачем вы пришли сюда сейчас? Конечно, здесь вам очень рады», — она рассмеялась. «Но что привело вас сюда?» «В том-то и дело», — простонала Мэтч. «Мне велели в полиции». «В полиции?» Вдали от деревьев густой горячий воздух обжигал лицо и так же, как в субботу, мешал думать. Под палящим солнцем высокие стебли травы сверкали, словно острия шпаг. Мэтч зажмурилась. «Да, они велели мне быть на корте в 7 часов. Конечно, они прибавили, если не возражаете, или если вы не против, точно не помню. Но я догадалась, что это значит. А вы?» «Я хотела пойти прямо к двери дома и позвонить, но в последний момент передумала. А почему бы и нет?» «Почему?» — сказала Мэтч, встряхнув головой. «Не такие уж они большие люди. Вовсе нет, если посылают вам чек, а банк его возвращает. Но мне сказали быть на корте в 7 часов. Сейчас примерно без четверти 7. Вы думаете, они все узнали? То есть мой хозяин рассказал им? Вы думаете, мой хозяин говорил с ними обо мне?» Китти с любопытством смотрела на нее. «Вы довольно наивная молодая женщина», — улыбнулась она. «Значит, мистер Чендлер в субботу был здесь, у корта?» Мэтч нетерпеливо тряхнула головой. «Он был здесь несколько часов, и они его не обнаружили. Знаете почему? Смотрите». Она показала рукой на живую изгородь высотой со взрослого мужчину. «Арчи был воздушным гимнастом. Ему ничего не стоило перепрыгнуть через эту изгородь. Он называл это штопором, бочкой или чем-то таким. Але-хоп, хоп-хоп!» Он перелетает и без всякого шума приземляется на ноги. Если он стоит по ту сторону изгороди, а к нему кто-нибудь подходит, остается только прыгнуть обратно. Он говорил, что ему это нравится. Во всяком случае, он сказал, что ему пришлось перепрыгнуть через изгородь, потому что на калитке висел замок. Это правда. Я только что его заметила. Она перевела взгляд на куст папоротника. «Ужасно интересно», — сказала Китти. «Но что ваш друг здесь сделал?» «Он... Я ведь могу доверять вам?» «Можете», — улыбнулась Китти. «Но почему вы думаете, что мне можно доверять? Минуту назад вы сказали, ах, так вы Китти Бэнкрофт, словно уже слышали обо мне». «Где вы обо мне слышали?» «От мистера... Ах, к чему церемонии?» С горечью оборвала себя Мэтч. «От Фрэнка. Не возражаете, если я буду так его называть?» «Возражаю? Конечно, нет». «Что он говорил вам обо мне?» «Он сказал, что вы одна из лучших, только...» «Только?» «Нет, ничего». Мэтч залилась краской. «Немного старовато?» — предположила Китти. «Видите ли, это не совсем так. Хотя смею сказать, что по сравнению с вашими 19-20 годами я, наверное, выгляжу развалиной». «Он сказал... длиннозубая», — продолжила Мэш спокойным холодным голосом. «Фрэнк был самой мерзкой тварью на свете. Вот что я должна сказать, хоть и узнала об этом слишком поздно. А теперь я объясню вам, зачем Арчи пришел сюда. Когда он узнал об одном поступке Фрэнка, то просто взбесился. Он уже слышал о Фрэнке Дорренсе. Он сказал, что разговаривать с ним бесполезно. Он только выведет вас из себя, а потом насмеется над вами. Он сказал, что если его как следует избить, в этом тоже будет мало проку, потому что он подаст в суд, а Арчи не мог допустить, чтобы его еще раз судили. Арчи сказал, что единственный способ проучить его, так это выставить в смешном и глупом виде. Понимаете?» Китти, застывшая на месте, улыбнулась. «Нет, боюсь, что не понимаю». Мэтч заговорила еще тише. «Дело вот в чем. Он собирался подстеречь здесь Фрэнка. Где-нибудь, где никто не сможет вмешаться. Для начала Арчи собирался как следует вздуть его, и поделом. И пока он еще не пришел в себя, Арчи собирался сделать остальное. У Арчи был с собой большой брезентовый мешок с прорезями для головы и рук, на котором было написано черными буквами «Великий самец, все женщины от меня без ума». Он собирался засунуть Фрэнка в этот мешок, к чему-нибудь прислонить, да так, чтобы у него был самый глупый вид, и сделать кучу фотографий. Арчи сказал, что напечатает их, как его визитки, с именем и адресом, и распространит среди его знакомых. Только... Ну, вы же знаете, что произошло. «Да, я знаю, что произошло». Мэтч вдруг очень побледнела. «Арчи сделал это ради меня», — сказала она. «Во всяком случае, я так думаю. Иногда он говорил такие глупости». «Неужели?» «Да». А когда он вернулся и сказал, что все видел и что собирается подарить мне цилиндр, набитый 5-фунтовыми бумажками, после того, как признается в убийстве, я упала в обморок. Я всегда была хрупкой. И все же я подумала, что это очень мило. Цилиндр и все остальное». Она опустила голову. Раскаленные камни на верхних ступенях террасы, бетонная подъездная дорога, рифленая металлическая крыша гаража, струи раскаленного воздуха перед глазами, обжигающие ноги стебли травы. От всего этого сдавливало голову, а люди с холодной кровью хватали ртом воздух. «Что ж, Мэтч», — сказала ожившая и вновь обретшая свою обычную жизнерадостность Китти. «Чего нельзя исправить, то надо пережить. И хватит стоять здесь, а то у нас случится солнечный удар. Вперед, на корт!» «Да, но ведь еще рано. Неважно. Тем больше времени, чтобы все обсудить. Но вы ведь не скажете, так ведь?» «Я столько всего наговорила?» «Ах, не бойтесь», — заверила Китти, увидев обращенное к ней встревоженное лицо. «По-моему, вы уже кое о чем догадываетесь. Разве вы не сказали мне, что видели на калитке замок?» «Нет, не на калитке, а здесь, под папоротником». «Как странно. Я и не знала, что калитка запирается. Оказывается, да, новый замок. Надо его забрать. Наверное, Арчи рассказал вам обо всем, что он видел здесь в субботу». «Нет», — с сомнением ответила Мэтч. «Кроме того, что видел вас». Китти так и застыла на месте. «Меня? Когда?» «Ах, гораздо позже того, как убили Фрэнка, когда Арчи уже уходил. Он сказал, что видел, как вы вошли сюда и сказали мистеру Роуленду про то... про то, что мисс Уайт...» В голосе Мэтч зазвучали злобные нотки. «Сказала полицейским, что не оставляла никаких следов и что кто-то ходил здесь в ее туфлях. Арчи сказал, что даже присвистнул, услышав это. Он подумал, что такую ее версию, чтобы за ней не крылось, может опровергнуть тяжелый баул с посудой. Он сказал, что мисс Уайт...» Вновь ревнивая нотка в голосе. «Прелестная девушка. Что у нее уже хватает неприятностей, и надо было унести посуду, чтобы хоть как-то ей помочь. Почему я об этом знаю? Да потому что он хотел отдать фарфор мне. Я отказалась, хоть он и был очень красивый. Больше он мне ничего не сказал. Потому что, по его словам, я не умею держать язык за зубами». «Вы уверены, что он больше ничего вам не сказал?» «Конечно, уверена. А как иначе?» «Эй, привет! Китти!» Донеслось с верхней площадки террасы. Брэнда Уайт и Хью Роулин спустились вниз. Хью так удивился, увидев Мэтч, что крикнул громче, чем следовало. Однако он никак не ожидал, что обе женщины подпрыгнут от неожиданности. Мэтч тут же изобразила холодное равнодушие, что немало его озадачило. «Надеюсь, я вам не помешаю», — осведомилась Мэтч ледяным тоном, который опять-таки не на шутку смутил Хью. «Я, видите ли, получила инструкции. Меня попросили прийти». «Полиция?» — резко спросил Хью. «Я говорю об этом», — поспешно добавил он. «Так как меня тоже попросили прийти. Суперинтендант Хедли. Он сказал, что собирается кого-то арестовать». «Нас всех попросили прийти», — сказала Брэнда. «Привет, Китти. Что там у тебя?» «Это замок», — ответила Китти. «Висячий замок», — продолжала она, вертя замок в руках. Она нажала на дужку, и замок с громким щелчком закрылся. «Мэтч говорит, что когда убили Фрэнка, он был на калитке». «Вы же обещали!» — воскликнула Мэтч. «Давайте войдем все вместе», — отрывисто проговорила Китти. Под тополями не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. Тишину нарушало только жужжание шмеля, кружащего над кортом. Солнце играло на его полосатом тельце. Когда они подошли к павильону, Китти обернулась с решительным видом. «Мэтч, дорогая, послушайте», — сказала она, чеканя каждое слово. «Я сочувствую вам, очень сочувствую. Но нельзя шутить с такими вещами. Вы поступили неправильно и глупо, не рассказав Полии. Ах вы!» — крикнула Мэтч, делая шаг назад. «Вы обеща...» Китти сдержанно строго улыбнулась, совсем как директриса школы. «Нет, моя дорогая, я ничего не обещала. И вам ничего не грозит, если вы расскажете обо всем, что знаете. В конце концов, дело не в том, что именно вам рассказал Арчи, а в том, как мы понимаем свой долг, Мэтч». Мэтч уставилась на нее во все глаза. «К черту долг! Я никому ничего не расскажу!» Она бросила вызывающий взгляд на окончательно сбитую с толку Брэнду. «Я ничего ей не расскажу. Теперь я вовсе не верю, что меня пригласила сюда полиция. Это все ваших рук дело. Я не...» Пятью минутами позже, сидя на крыльце павильона, она еще раз с готовностью излагала историю Артура Чендлера. И Хью, который успел обменяться с Брендой многозначительными взглядами, понял, что все приобретает убийственно четкие очертания. «Мы были правы», — сказал Хью, ударяя кулаком правой руки по ладони левой. Он был разгорячен, взволнован и по не совсем понятной причине чувствовал легкую тошноту. «Чендлер все-таки сделал фотографии!» «Убийцы? Это действительно так, мисс Стерджес?» «Он не говорил ни о каких фотографиях», — жалобным голосом ответила Мэтч. «Почему вы не слушаете? Он собирался сфотографировать Фрэнка и никого другого. Он сказал, не волнуйся, вот и все». И они все успокоились, поскольку услышали голоса. В просвете между тополями появилось инвалидное кресло старого Ника, на чьем лице, видимо, не без воздействия шмелиного жужжания, застыло выражение глубокого довольства. За ним, тяжело ступая, шел доктор Фелл. На сей раз доктор Фелл был без плаща и шляпы. На нем был надет свободный бесформенный шерстяной костюм черного цвета с лоснящимися швами и раздутыми карманами. Словно желая побороть сомнения, он медленно шел, опираясь на трость с набалдашником из слоновой кости. «Нет ли у кого-то из вас предчувствия?» — прошептала Бренда так тихо, что Хью едва ли расслышал ее. «Будто что-то произойдет, и совсем скоро». Но Китти ее услышала. «Чепуха», — сказала она. «Все дело в жаре. Неужели тебе это непонятно?» Два доктора, разные по профессии и, очевидно, по взглядам, остановились на траве неподалеку от павильона. «Добрый вечер», — сказал доктор Фелл, вежливо наклоняя голову. «Мы чрезвычайно признательны за то, что вы нашли возможность прийти, чтобы оказать нам содействие». «Содействие?» — резко спросил Хью. «В чем?» «В реконструкции убийства Фрэнка Дорренса», — ответил доктор Фелл. «Необходимо, чтобы вы все при этом присутствовали. Где выключатели прожекторов?» Бренда нахмурилась. «Прожектора днем? К чему?» «К тому, чтобы вы яснее увидели, как все было подстроено», — объяснил доктор Фелл. «В субботу мы все смотрели на это, но, к несчастью...» Доктор Фелл потер рукой свой горячий лоб. Казалось, он немного нервничает. «К несчастью, как и все здесь, этот предмет слишком велик, чтобы его заметили. А нам надо подождать Хедли. Он сейчас придет». Очень близко, над самым локтем доктора Фелла, Фью видел лицо Ника, на котором, поскольку старик смотрел одновременно на него и на Бренду, играла довольная усмешка. «Может быть, игра действительно окончена? Неужели? Возможно ли?» Хью облизнул губы. «Правда ли, — спросил он, — что кого-то собираются арестовать? Здесь? Сейчас?» «Да, — ответил доктор Фелл. «Сбор доказательств и улик по данному делу, — продолжал он, шумом прочистив горло, — был завершен минувшей ночью, но мотив мы установили лишь сегодня днем. Обвинение не обязано доказывать в суде мотив преступления, но мы сочли, что разбирательство будет более весомым, если мы предъявим его. А вот, кажется, и Хедли», — добавил он, оборачиваясь. Фью ощущал звон в ушах и рокот крови в голове. «Вы можете нам открыть?» — спросил он. — Мотив преступления. — О, да. Корыстный интерес. — Корыстный интерес? — воскликнула Китти. — Но... К ним приближался суперинтендант Хедли, оставив у калитки двоих сопровождавших его мужчин. В одной руке он нес портфель и небольшой чемодан. Пока он подходил, все собравшиеся следили за каждым его движением. «Добрый вечер», — сказал Хедли. «Мисс Уайт, мисс Стерджес, миссис Бэнкрофт, мистер Роуленд». Он повернулся к Нику. «Ваше имя доктор Николас Янг?» — спросил он. Ник сделал резкое движение головой. «Вам отлично известно, как меня зовут, суперинтендант. В чем дело?» «Формальность, сэр», — ответил Хедли бесстрастным голосом. «По окончании дознания я буду вынужден попросить вас отправиться со мной в отделение полиции на Дейл-Роуд, где вам будет предъявлено официальное обвинение в убийстве Фрэнка Дорренса и Артура Чендлера. В связи с этим, доктор Янг, я должен предупредить вас...» Хью Роуленд, который до того собирался закурить, выронил из рук сигарету и спичку. Медленно, очень медленно все обернулись и с немым изумлением уставились на Ника.